Он ласкал ее, уповая на то, что руки делают все правильно. Она откинула назад волосы, и следующие секунды озарили комнатные сумерки счастьем. И он стал другим, или его вообще не стало. И только через некоторое время снова вынырнул медведь с выражением легкого упрека на морде, открытая дверь, а потом совсем близко и слегка размыто лицо Клары, как будто увиденное впервые. На следующее утро пришлось рано вставать. На семинаре Кроненцойлера ждали его доклад о ветеринге. Юлиан говорил об экономике полтора часа, гораздо дольше, чем планировал, но останавливаться не хотелось. Набросанные заранее мысли казались теперь корявыми и убогими, и к своему необычайному удивлению он услышал от себя импровизацию. На ходу придумывались формулы и цитировались произведения, которых не существовало и в помине. Его не покидала твердая уверенность, что его выставят из аудитории, но это уже не имело значения. Чем таким был славен этот идиотский семинар, эта учеба? Его впервые охватило чувство, что жизнь — штука стоящая. Когда он закончил, надолго воцарилась тишина, потом Кроненцойлер попросил Юлиана зайти к нему в кабинет, где предложил стул, чашечку кофе и работу. «Я уже давно ищу человека, который бы написал монографию о ветеринге. Несмотря на все заслуги, потомки его недооценивали. Если хотите в аспирантуру...» «Именно сейчас актуальная работа об этом выдающемся ученом очень необходима. Что вы думаете?» Юлиан молчал. Он ничего не знал о ветеринге. Но речь шла о мести, а такого рода вопросы решаются не сразу. В конце концов, плечи его поднялись, снова опустились. Он посмотрел в лицо Кроненцойлеру и тихо сказал: «Да, конечно, действительно необходимо». Всего несколько дней спустя Пауль принял предложение от компьютерной корпорации «Инфотой». Совершенно неожиданно, без предварительного оповещения, услышав об этом, Юлиан подумал, что брат, наверное, шутит. «Но с какой стати?» — воскликнул Пауль. «Если бы ты только знал, сколько требуется затрат, сколько ума, знаний и мыслей, сколько математики, чтобы разрабатывать все эти игрушки для неграмотных. Никому не нужные, никому не интересные. Разве не потрясающие?» «Да, собственно, нет», — ответил Юлиан. «Что тут такого? Это же знак». «Знак чего? Ах, да откуда мне знать? Неважно». Пауль фыркнул, отвернулся и больше ничего не сказал. Мебельный фургон перевез его пожитки на новую квартиру. Там он и остался, редко выходя из дома и корпя над играми, в которых гибли мутанты, истреблялись инопланетяне и насекомые. Даже на фирму не ходил, так как ему разрешили работать дома, ведь он считался единственным программистом, который и самые сложнейшие программы сразу записывал кодом ассемблера. Когда Юлиан навестил брата, тот сидел среди груды бумаг, развалившись в кресле, и смотрел в пустоту. А на гигантском мониторе бегали маленькие человечки, прыгали, хихикали, жонглировали мячами и толкались с выражением веселого коварства на лице. Пауль, неразговорчивый и растерянный, глаза маленькие и уставшие. Похоже, его что-то беспокоило, но говорить об этом он не желал. На стене висела картинка с озером и пальмами на фоне гор, расплывчатых в ярком свете. Через полчаса Юлиан поднялся и что-то пробурчал на прощание. Он был рад уйти. Мать тихо поздоровалась, когда он открыл дверь. В последнее время она тоже выглядела неважно, и с некоторых пор представлялась Юлиану старшей родственницей себя самой. Зазвонил телефон, мать сняла трубку и с таинственным видом передала ему. Это была Клара. Она хотела встретиться немедленно. Он вышел за дверь на холодный воздух. Пахло зимой впервые в этом году. Засунул руки в карманы и, пытаясь скрыть веселость, стиснул зубы. Но тщетно. Теперь он знал наверняка, что не клюнет на предложение Кроненцойлера. Слишком невелика цена. Пока невелика. Шнурки на правом ботинке развязались и волочились по земле, но Юлиана это мало заботило. Какой-то человек, выходивший из супермаркета, тупо на него посмотрел. Зарядил едва заметный дождик, пропитанный. Воздух был наполнен влагой. И так он все-таки улизнет. Покинет горькую тюрьму, убежит, и никто не сможет его остановить. невольно вспомнились старинные морские карты, драконы, Ультима Туле, последний предел. Он позвонил, дверь сразу открылась, перед ним стояла Клара. Бледные, волосы всклокочены. «Что же ему так нравилось в девушке?» — спросил он себя, и тут же в ужасе отогнал эту мысль. Потом увидел ее лицо, что случилось. Их взгляды встретились. Нахохлившийся воробей приземлился на забор, навел на Юлиана свои глазки, похожие на булавочные головки, подпрыгнул и упорхнул, даже не подозревая, что навсегда останется в памяти Юлиана. Так же, как крыша соседнего дома, прямая труба, водосточный желоб и лицо прохожего в макинтоше в шляпе с тростью и портфелем. «Прошу тебя, не надо», — тихо проговорил Юлиан. «Все ведь не так уж плохо». Он, наверное, впервые спал таким безмятежным и глубоким сном. Утром смутно припомнился автобус, остановившийся вчера на дороге, приветливое лицо водителя, приглашающее движение руки. Вот по-настоящему повезло. Пешком бы до вокзала никогда не добраться. Тот оказался гораздо дальше, чем он предполагал. Наконец он сошел, шатаясь от усталости, налетел на пожилую даму, извинился и тут же увидел под мышкой мокрые плавки. Главное вещественное доказательство, от которого надлежало бы поскорее избавиться. Он зашвырнул их в контейнер, похожий на мусорный. Когда перед глазами все расплывается, не так-то легко отыскать нужное окошко. Человек за кассой продал ему билет. Потом он сидел на скамейке, наблюдая за сновавшими туда-сюда людьми и мухами, крошечными мухами над лампами и одновременно гигантскими, так как по полу ползали их громадные тени. Подошел поезд, Юлиан забрался в вагон, опустился на свободное место, был согнан забронировавшей его женщиной, нашел другое, поезд дернулся, вдавив его в мягкую обивку кресла, и поехал. Контролер, вернее, его силуэт, бестелесный, озаренный голубоватым светом, проверил билет. Юлиан спросил, который час, только-только пробило 10. Контролер проследовал дальше, но через несколько секунд вернулся и сказал, что они скоро прибывают. Юлиан покачал головой и уже хотел поинтересоваться, куда. Как вдруг в окно ворвался свет, и он увидел, как вырастают и уменьшаются холмы, как проносятся мимо дома и наступает бледное осеннее утро. Когда он снова спросил у соседа, который час, тот почему-то с другим лицом ответил, что уже половина 12-го дня. Совершенно верно. День был в самом разгаре. И тут показался вокзал, застекленные витрины, плакаты и тележки. Поезд еще не остановился, а Юлиан уже открыл дверь и спрыгнул. И теперь стоял на перроне и оглядывался по сторонам, не совсем еще понимая, что действительно добрался до цели, до цели. Тело по-прежнему ныло, от резкого пробуждения кружилась голова. Эскалатор вывез его в просторный зал. Шум и люди, запах пиццы и жареного масла, а наверху, в каком-то тумане, табло отправления. Женский голос из громкоговорителя, наверное, еще тот самый, хотя нет. Расписание-то меняется, и они постоянно делают новые записи. Юлиан повернулся к выходу, наступил кому-то он на ногу, извинился. Стеклянные двери разъехались, и он вышел на свежий воздух. Было холодно и ветрено, он вскинул руку, и через несколько секунд расплывчатая машина затормозила, по цвету вроде такси. Он сделал шаг, открыл дверцу и сел. Запах кожаных сидений, рядом с приборной панелью ящичек с цифрами, круглое усатое лицо водителя и правда такси. Юлиан назвал адрес, шофер кивнул. Поиски наверняка начались только сегодня утром, наверняка уже нашли одежду, ботинки, главное — очки. Портье обязательно припомнит молодого человека и скажет, что предупреждал его. Они войдут в номер, обнаружат там чемодан, бумажник и паспорт. Потом снарядят лодки, обыщут озеро. Дело бессмысленное, но так положено, согласно договору о страховании. Машина затормозила и больше не двигалась. Они попали в пробку. Сумма на счетчике набежала уже немаленькая. Вдруг у водителя во рту появилась сигарета, он посмотрел на Юлиана в зеркало и не остался незамеченным, отвел глаза. Юлиан тоже отвернулся, но тут же снова почувствовал на себе взгляд таксиста. Серый дым повис над их головами. Юлиан поднял голову, водитель уставился в другую сторону. «Вы могли бы не курить?» «Конечно, конечно. Водитель не шевелился, его пальцы отбивали по рулю такт неслышимой мелодии, он и не думал выбрасывать сигарету. «Выпустите меня», — сказал Юлиан. «Чего?» «Я выхожу». «Как хотите», — равнодушно ответил таксист. «Прошу вас». Юлиан швырнул деньги на сиденье, открыл дверь и выскочил на улицу. Обернулся, таксист, опуская окно, смотрел ему вслед, потом щелчком выбросил окурок, и тот полетел, описывая большую дугу. Юлиан пошел быстрее, потом еще быстрее и побежал. Мир вокруг таинственно преобразился, что-то изменилось, что-то важное, на что именно он не знал, и только некоторое время спустя понял. Шел снег. Самый настоящий снег. Маленькие хлопья таяли, едва коснувшись земли, и уже через несколько секунд в их существование почти не верилось. Наконец завиделась его улица, его дом, окна его квартиры на третьем этаже. Он толкнул дверь подъезда и, пригнув голову, пустился вверх по лестнице, топая, как ему казалось, слишком громко, только бы не столкнуться с соседом. Он хотел отпереть замок, но связка ключей с предательским звоном упала на пол. Этажом выше хлопнула дверь. Становилось жарко. Ключ снова скользнул мимо замочной скважины. Юлиан старался дышать ровно и глубоко, как вчера в гостинице. Наконец-то все получилось. Ключ повернулся, дверь отворилась. Юлиан насторожился. Или почудилось? Вдруг к нему закралось подозрение, что он не один, что его поджидали. Он шагнул в коридор, пол заскрипел, еще шаг. В зеркале на стене отразилась его фигура, шкаф за спиной. Две криво висящие картинки. Он прошел в гостиную, пол скрипел, отражение тоже двигалось. Юлиан опять увидел шкаф и две картины в коричневых рамках. Обе висели криво, значит, он еще топтался в коридоре. Вконец запутавшись, он почувствовал, как перехватило дыхание. Рванул еще раз, дверь в гостиную. Действительно, гостиная. Но она казалась больше вытянутой и искривленной. Размытые диваны, стулья, стол, лампа под потолком раскачивалась, чего бы это. Опять что-то послышалось, но скорее не звук, а дыхание тишины. С улицы не доносилось никакого шума. Он заставил себя пойти дальше, снова заскрипел пол, вероятно, все та же половица. Раньше, правда, ничего подобного не было. Прищурив глаза и изо всех сил всматриваясь в шкаф, во второй ящик сверху, Юлиан медленно начал приближаться. Но шкаф вяло попробовал уклониться. Юлиан оказался проворнее, ухватился за ящик, дернул и принялся шарить в поисках запасных очков. Нашел, надел. Секунду все оставалось по-прежнему. Потом предметы отступили, стушевались, приняв в матовом освещении привычные очертания, и снова стали такими, какими он их знал. Все было на своих местах. Стол и шкаф, ковер, кипа от ксеренных бланков из бюро, корзина, полная мусора, который он перед отъездом забыл выбросить, уже выцветшая обивка дивана, рядом зеленая стопка оставшихся экземпляров его книги «Ветеринг. Личность, творчество и значение». Год назад он выкупил их у издательства и тем спас от макулатурной переработки. Юлиан чувствовал себя незваным гостем, чье место не здесь и кто своим присутствием нарушал безмолвное течение жизни. Он вернулся в коридор. Из зеркала на него испытующе смотрел молодой человек. Юлиан поднял голову. Молодой человек проделал то же самое, и непонятно почему это успокаивало. В спальне стоял затхлый воздух. На ночном столике осела пыль, хорошо заметная в косых лучах солнца. Под кроватью нависала книжная полка, где теснились 20 толстенных и невероятно тяжелых томов в кожаном переплете, полное собрание сочинений Ветеринга, издававшееся с 1850 по 1874 год Голландской академии наук, с неприятно мелкими буковками, потоком латыни, обилием математических символов, с письмами и пространными трактатами, которые требовалось знать, но которые Юлиан даже не открывал. Напротив, под длинной трещиной на потолке, красовалась старинная морская карта, купленная несколько лет назад в антикварной лавке. Черная тушь на белом фоне, береговая линия континента, непонятная запись навигационных данных и голова змея с торчащими из воды острыми ушками. Тончайшая работа. Он взял последний том Ветеринга и раскрыл. В этот момент из хаоса воспоминаний душа выбирает себе спутника, который, как ошибочно она полагает, будет сопровождать ее до самого порога, впрочем, не дальше. Мне довелось убедиться, прошу вас, не докучайте меня вопросами о том, каким же образом, что сие решение, сколь бы малозначащим оно ни казалось, в действительности... Юлиан захлопнул книгу и уже немного повеселев покачал головой. Бедный, спятивший старик, сколько же времени пришлось на него потратить. Он выдвинул ящик ночного столика, носовые платки, снотворное, пачка писем от Клары. Он взвесил ее в руке, письма хотелось взять с собой, но потом он положил их на место и закрыл ящик. В коридоре Юлиана опять напугал человек из зеркала. Чужак, много моложе, глядел с невозмутимым спокойствием и любопытством. Юлиан медленно поднял руки и в течение бесконечной секунды думал, что тот другой не поддержит. Но потом руки в зеркале поднялись. Юлиан стал наклоняться вперед, пока не коснулся зеркала лбом. Он смотрел чужаку прямо в глаза, голубые, внимательные, чуть суженные, за стеклами очков. И вдруг его охватило чувство, будто их поменяли местами, и это он является отражением другого, а не наоборот. И это он стоит сейчас в геометрически вывернутом мире, где мнимый коридор подделан под настоящий. Чужак сделал шаг назад, отвернулся и медленно направился к двери. Юлиан внимательно следил за ним. От его дыхания стекло запотело. Юлиан видел, как открылась дверь, и тот другой вышел, оставив его одного. Но он все равно продолжал смотреть туда и только постепенно сообразил, что, скорее всего, сам и был этим другим. Потер глаза, отступил назад и прислонился к стене, стараясь не глядеть в пустое зеркало. Он тяжело дышал. Насторожился. И вдруг, словно привлеченные его вниманием, послышались шаги. Вверх по лестнице они приближались, становясь громче, еще громче стихли. Он ждал, когда они начнут удаляться наверх, но только тишина зазвенела в ушах, означая лишь одно — пришли к нему. Еще мгновение он изо всех сил старался поверить в то, что это просто ошибка, но тут раздался скрежет ключа. Металл, чиркающий по металлу, и не попадающий внутрь, так как изнутри торчал другой ключ. Ручка пришла в движение, и дверь одним рывком открылась. Их взгляды встретились, у Юлиана закружилась голова. Прошло некоторое время, прежде чем он узнал это лицо. Непомерно высокий лоб, толстые губы и маленькие колючие глазки. Казалось, перед ним стоял незнакомец. «Ты?» — Юлиан откашлялся. «Наверное, удивлен». «Ах!» — притворился брат. «Не так сильно, как ты думаешь». Потом, когда бессонными ночами он мысленно возвращался к этому вечеру, то уже не мог сказать наверняка, действительно ли шел дождь, или это на душе было так промозгло и тоскливо, что со временем все в тот день — небо, земля и воздух — оказалось затянутым безысходной тоской. Юлиан еще ясно видел, как она надевала пальто, как дважды не попала в правый рукав, как он бросился на помощь и схватился за воротник, еще слышал ее слова, для него, разумеется, не новые. Он давно догадывался, но придававшие всему кошмару бледный налет достоверности. А позже они, как заведенные, бродили по улице туда-сюда, все снова и снова, пока ему не почудилось, будто 12 черных и 3 зеленых мусорных контейнера, брошенные шины, 4 припаркованных автомобиля и кучку собачьих какашек на краю тротуара он знает лучше всего на свете. Она взяла его под локоть. Он молчал, и рука скользнула обратно, словно девушка почувствовала, что момент не совсем подходящий. То и дело на глаза попадались развязанные шнурки. Теперь их никогда не завязать. Хотя возможность была, но он ее упустил, уже не наверстаешь. Сам же разговор вспоминался очень приблизительно, и в отличие от 12 черных и 3 зеленых контейнеров, автопокрышек и машин, представлялся теперь намного невнятнее. Услышав его равнодушное возражение, она пришла в ужас, и он волей-неволей начал оправдываться, уверяя ее в том, что она все неправильно поняла, совершенно неправильно. Потом она затараторила быстро и сосредоточенно, словно обдумала все заранее. Ну, конечно, нет никакой катастрофы. Она бросит на время учебу, он поступит на работу. Ему ведь предложили место. «Да», — тихо ответил он, прокашлялся и повторил: «да, предложили». Дождь покалывал лицо, Раз Юлиан чуть не угодил в какашки, а потом вдруг заметил, что лужа все больше и больше походила на человеческую голову с большим носом и невероятно вытянутым подбородком. Он опять стал слушать внимательно, с сомнением спрашивая себя, неужели все те вещи, о которых она говорила, все те понятия из жизни взрослых теперь действительно имели значение. «Смотри», — воскликнула она, показывая на лужу, — «настоящая голова». Он видел ее лицо, морщины, неожиданно на нем появившиеся, дрожь в уголках губ, и не мог бы поручиться, что расслышал ее правильно. В конце концов он проводил ее до ворот, попрощался, сказал, что положено говорить в таких случаях, обещал в тот же день позвонить, разумеется, еще сегодня и под дождем, если в тот день и вправду шел дождь, направился обратно домой. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала мать. «Не сейчас». Она хотела возразить, но он положил руку на ее плечо и мягко отстранил. Никогда раньше он не позволял себе ничего подобного, однако теперь его новое положение как будто все оправдывало. Ночью он не спал, а сидел на краю постели и следил за протянувшимися от лампы тенями на стене. Потом бросился к телефону, набрал номер, но прежде чем Пауль ответил, положил трубку. Он слышал, как рядом за стенкой возилась мать, тихо разговаривая сама с собой, а может, с невидимым собеседником. Правда, вскоре после полуночи, похоже, заснула. Он подошел к окну, увидел темное высокое небо без звезд, ветер развивал его волосы. И вдруг ему нестерпимо захотелось выйти. И потом просто по прямой, все дальше и дальше. Он сел, принялся листать этику Спинозы, не нашел ничего, что понравилось бы или как-то поддержало дух, взял экономику Веттеринга, таблицы, знаки, еще больше таблиц. В конце избранные письма открыл, закрыл, снова открыл. Как-то там. Однако я пришел к убеждению, что человеческие страхи можно рассматривать как график не слишком оригинальной функции. Обозначь ее исходные точки, построй диаграмму и не удивляйся, если полученный тобой рисунок. Юлиан пролистал дальше с неприятным чувством, будто над ним тайком потешаются. А вот третье письмо Карно в корявом переводе Кроненцойлера. «Ваше послание как благотворно действующий бальзам. Воззрения ваши всегда интересны, так же, как и суждение о том, что вы называете грядущим часом. Осмелюсь признаться, что я иногда представляю себе это решающее мгновение как прозрение. Мир, на первый взгляд, надежда, огораживающий человека, с некоторых пор становится эманацией его сознания, а значит, смерть не мудрено и прозевать. Аид, дорогой мой, начинается за ближайшим углом. Это не печальная аллегория художника, растворяющегося в картине. Напротив, моему взору открывается странник, который медленно и терпеливо ищет свою дорогу в зимнем пейзаже, и он чувствует, как воздух вокруг сгущается, превращаясь в масляные краски, и видит, как горы, небо и, возможно, даже берег какого-нибудь далекого моря застывают и становятся картиной. И как только он, лишь малый, едва заметный ее фрагмент, это поймет, путь его придет к завершению. Умоляю вас, не пытайтесь мне возражать, ссылаясь на неумолимое время, оно еще более, чем в ваших самых путанных снах, подвержено искажению. В назначенный час я все объясню, затем счастливо оставаться, да рассеются ваши недуги, подобно заблуждению. Что ж, в угоду формальностям, заведенным всем эпистолярном жанре, прощаюсь». Юлиан захлопнул книгу, прилег, сложил руки за головой, кровать заскрипела. За стеной что-то упало, вероятно, мать опять не спала. На белом потолке растянулась сложно разветвленная трещина, которую он раньше не замечал. И пока он ее разглядывал внимательно, словно читал по ее линиям нечто очень важное, она как будто превратилась в другую трещину на другом потолке, в комнате с книжной полкой и репродукцией морской карты на стене. А он неподвижно лежал в ожидании сна, который вот уже несколько часов не приходил и не придет еще столько же. И вдруг начал задыхаться и почувствовал, как прочно засел в той чужой комнате, в той далекой ночи, когда ему впервые стало ясно, что все должно измениться. Он освободил руки, онемевшие бесчувственные, затряс ими, пока не вернулась подгоняемая мурашками кровь. Все чаще и чаще ему снилось, что он мучается бессонницей, на этот раз даже вообразил себя за чтением, но уже не знал, какая то была книга. зато точно знал, этой ночью больше не заснуть. Сколько времени прошло с тех пор, как умер ребенок? Правильнее сказать, даже не умер, ведь он ничем не отличался от вещи и вел безмолвное, замкнутое на себе самом существование до того самого вечера, когда телефонный звонок запыхавшейся сиделки вызвал Юлиана в больницу, где пришлось сиротливо топтаться в белом и пустынном коридоре, да еще краснеть от стыда за то, что не испытывал ни страха, ни волнения, только усталость и легкую скуку. Дверь ходила ходуном, беспрестанно открываясь и закрываясь, заглянул врач и тут же скрылся, его лицо выражало предельную сосредоточенность, означавшую, что для вопросов сейчас неподходящее время. Да Юлиан и сам бы заверил их в этом, пусть, мол, не беспокоится на сей счет. Он ни о чем не желает расспрашивать, не собирается вмешиваться и до конца сохранить спокойствие. Такому моменту не слишком может и подобающее. Он попробовал представить смерть какого-то существа с плавательными перепонками и жабрами, больше похожего на химеру, чем на человека, но кровь от крови его, его породы, как оно дышит, как еще стучит сердце. Но биение замедляется и уже вот-вот грозит оборваться. Если бы еще без боли, подумал он, если бы существовала в жизни стадия слишком ранняя для боли, но он знал, такого не бывает. Стоять было утомительно, он прислонился головой к свежевыбеленной стене, хотелось сесть на пол, но почему-то он догадался, что этого делать нельзя не сейчас. Сверху мерцала отработавшая свой век люминесцентная лампа, он запрокинул голову, и на мгновение мерцание усыпило его, нагнав тягучую вялость, а потом, когда он уже стоял возле ее кровати и смотрел на потное лицо, на свисающие сосульками волосы, на закрытые веки, он был рад, что никто не спросил его, хочет ли он взглянуть на ребенка. Встреча с мертвым гномоподобным существом страшила его. Он смотрел на девушку и чувствовал подступавшую волну бессильного сострадания. Хотел что-то сказать простое и ясное, но она никого не слышала, он мог отправляться домой. Все прошло как страшный сон, и он с облегчением вздохнул. Это несчастье не помешало ему перебраться на новую квартиру. Теперь он работал в университете, написал половину монографии о ветеринге, отрезав тем самым все пути назад. «Не советую затягивать», — предостерегал его Кроннензойлер, — «иначе я ничего не гарантирую». «Грядут сокращения, понимаете?» «Да», — отвечал Юлиан, — «конечно, я понимаю». Он старался изо всех сил, читал ночами, испещряя пометками страницу за страницей, познавал тишину библиотек, нарушаемую скребущими карандашами, делал выписки из старинных книг, вставлял в свой текст длинные цитаты, исписывал карточки убористыми замечаниями и, просыпаясь, все чаще и чаще вспоминал о людях в париках, о домах с башенками, о горящих рукописях и стеклянном шаре, изнутри которого за ним следили круглые глаза насекомого. Казалось, это были чужие сны, каким-то загадочным образом перекочевавшие в его жизнь. Очень хотелось в отпуск. Но где взять время? Он решил посетить дом, где жил Веттеринг, и отправился в пригород Гааги, куда, к слову сказать, не так-то просто добраться. Переполненный поезд еле полз и прибыл с большим опозданием. Потом некоторое время Юлиан блуждал среди похожих друг на друга улиц с одинаковыми готическими постройками из красного кирпича, без занавесок, с высокими окнами. Наконец, нашел нужный автобус, проехал 7 остановок, вышел и прождал полчаса до открытия музея. Он оказался единственным посетителем. Что ж, даже здесь Веттеринг никого не интересовал. Юлиан медленно брел вдоль стеклянных шкафов и вглядывался. Исписанные бумаги, почерк сначала очень аккуратный, потом в зрелые годы нервный, с наклоном, а ближе к концу — панический. Первое издание, перья и маленькая лупа, отшлифованная, если верить слухам, самим Спинозой. Под окном на стоянке 2 автомобиля и одинокий прицеп. На письменном столе кем-то нацарапанное «Привет». Вот, значит, где провел Веттеринг 20 лет, где ходил взад-вперед по комнате и работал над экономикой, и во время прогулок, как свидетельствуют источники, так часто ломал руки и ноги, словно упрямо не желал замечать окружающие его углы и пороги, да и вообще те многочисленные препятствия, которые чинил эмпирический мир. Лестница вела на второй этаж. Спальня. Голая комната, пропахшая пылью. Юлиан с тоской посмотрел на кукольную кроватку. В витрине лежали блокнот, счеты и круглый янтарный камешек. Он наклонился. Внутри виднелись песчинки, застывший потек в виде спирали, кусочек дерева и муха, расправившая крылья с тонкими прожилками. Некоторое время Юлиан не сводил с насекомого глаз, словно пытался что-то припомнить. Потом отвернулся и поднялся на последний этаж. Ему стоило немалых усилий перешагнуть через порог. Кроме узкой скамьи, другой мебели здесь не было. Это казалось странным, равно как и то, что сюда разрешалось так запросто войти. Юлиан замялся, потом присел на скамью. Незадолго до смерти Веттеринг очень изменился. Исследователи не любят говорить об этом периоде его жизни. Там почти не за что зацепиться, знатоки пропускают, медики написали несколько статей. Однажды зимним вечером Веттеринг отправился на прогулку, споткнулся и с небольшого холма кувырком покатился вниз. А когда поднялся на ноги и стряхнул с одежды снег, то поспешил назад в дом, где предал огню все свои сочинения, в том числе почти готовую рукопись универсального принципа торговли. В течение последующих 2 лет он не публиковал ни строчки, редко выходил из дома и совсем не мылся. Посетившие его амстердамские профессора сокрушенно рассказывали о маленьком, небритом, издающем нечленораздельные звуки человечки, которого они поначалу приняли за вора, а потом за чудаковатого домоуправляющего. В это время Веттеринг писал на латыни трактат «Per Spiculum», сочинение, чей удивительный изящный стиль и кажущаяся простота совершенно не увязывалась с очевидным безумием автора, утверждавшим, к примеру, что человек на смертном одре якобы еще много дней способен блуждать в мире своих фантазий, постепенно отдаляющимся от реального. Или что сковывающая нас сила тяжести не имеет власти над свободным духом человека. Желая это продемонстрировать, Веттеринг пригласил свидетелей нотариуса, 2 астрономов и пейзажиста и повел их на последний этаж своего дома. Там он забрался на скамейку, да-да, вот именно, на эту самую, Юлиан невольно встал, и произнес беспримерную по своей красоте речь, как впоследствии вспоминал нотариус, во славу человеческой свободы и той легкости и мужества, с которыми материя способна видоизменяться, где бы ни брался Юлиан за эту речь, на работе или дома, в навязчивой белой квартире, его глаза всякий раз застилали слезы. Потом Жерон Веттеринг, выдающийся ученый-универсал своего времени, основоположник современной статистики, корреспондент Лейбница и один из создателей дифференциального исчисления, одним махом оказался на подоконнике, расправил руки и оттолкнулся, а секунду спустя размозжил голову о мостовую. Юлиан подошел к окну, посмотрел вниз на стоянку и невольно попятился назад. По рассказам очевидцев, 4 господина высунулись из окна и некоторое время что-то высматривали в небе, пока один из них не догадался опустить глаза на окровавленную землю, покрытую коричневыми пятнами и ошметками мозгов. Юлиан прислонился к стене, на него вдруг разом навалилась усталость, он вспомнил разорванное на части тело на далеком перроне. Солнечные лучи наискосок стреляли в уже давно немытое окно, обнажая все неровности, и муха, такая же, как та в янтаре, с глухим стуком все снова и снова билось о стекло. Юлиан вернулся домой и продолжил работу. Он печатал страницу за страницей, пока боль в глазах, делаясь нестерпимой, не загоняла его в кровать. Он закурил, но скоро бросил, не понравилось. Колючий теплый вкус казался отвратительным. Всего за 2 ночи с полным кофейником, дрожащими руками, стиснутыми зубами, с кружащейся от истощения и скуки головой, написал последние 40 страниц о значении экономики для разработки современных методов вычисления с повышенным фактором риска. Через неделю отдал рукопись «Веттеринг. Личность, творчество и значение» в университетскую типографию. Зеленый переплет, 300 страниц, солидные и неудобные. Реакция журналов последовала неожиданно быстро. Критика была уничтожающей. В одной рецензии речь шла об утомительной компиляции, в другой — о халтуре ниже посредственного, а спинозовский вестник заявил следующее. Из того, что этот автор упустил, не понял или забыл, может получиться фундаментальный труд. Вот эту статейку, заботливо вырезанную и приправленную рукой Кроненцойлера изящным вопросительным знаком, Юлиан обнаружил на следующее утро в почтовом ящике. Он скомкал ее и выбросил, снова достал из корзины и разорвал. С пересохшим ртом и ватными коленями побрел в университет, заперся в кабинете и, грызя карандаш, уставился на кипу экзаменационных работ, которые до послезавтра надлежало проверить. Он потер глаза, затрезвонил телефон, но Юлиан даже не шевельнулся. В такой час могла звонить только мать. Слава богу, она не читала «Спинозовский вестник». Слава богу, его вообще никто не читал. Телефон не умолкал. Он вздохнул, вынул изо рта карандаш, снял трубку, услышал на другом конце удивительно невозмутимый голос: «Ваша мать? Только не волнуйтесь. Ваша мать? Мы должны поставить вас в известность. Ваша мать покончила с собой». Три пачки снотворного, растворенные в воде. Еще накануне, как показало вскрытие, она села в кресло, в котором, насколько он помнил, всегда сидел отец, опустила ноги на ковер, где когда-то пробуждались к жуткой жизни игрушки, включила радио, но там шла передача о здоровье с советами врача, а потом глоток за глотком, как и следует, выпила целый стакан. Все случилось минут за 20, не больше, если верить медицинским справочникам. Юлиан пытался представить себе, как она ждет, как огромное зеркало на стене в последний раз отражает ее образ, но непонятно, почему в голове роились лишь неуместные мелочи, бессмысленные и не поддающиеся проверке. Сосед, наверное, подстригал газон, где-то поднимался из трубы дым, машина искала место для парковки, а почтальон опускал в почтовый ящик 3 конверта с рекламой. Яд усыплял тело, замедлял движение и только потом, впрочем, очень скоро, действовал на сознание. Но чем, в конце концов, остановился ее взгляд? Что было самым последним? Зеркало, телефон, ковер или изрыгающий звуки приемник? Конечно, он не знал, никто этого не знал, глаза покойника ничего не выдают, их взгляд угасает вместе с сознанием, и там, где еще несколько секунд назад находился человек, оставалось нечто размытое, дрожание в воздухе, больше ничего. Мать еще отставила стакан, правда, не на матерчатую салфетку, годами для этого служившую. Вот, пожалуй, единственное подтверждение того, что мир для нее постепенно меркнул. И почтальон, насвистывая, отправился во свояси. Машина нашла место для стоянки. Сосед отставил газонокосилку, а врач посоветовал слушателям снова включить радиоприемники через неделю. Только дым продолжал подниматься в небо, принимая различные формы под воздействием стихавшего и снова набиравшего силу ветра. Тело пролежала всю ночь в пустом доме, хотя это и не совсем верно, так как зеркало ни на секунду не упускало неподвижного двойника. Около 7 рассвело, в 10:30 пришла уборщица, поставила сумку, на какое-то время задумалась, а потом медленно побрела к телефону. «Но это не твоя вина», — успокаивала Клара. «Разумеется, не моя», — Юлиан внимательно посмотрел на девушку. Теперь они виделись совсем редко. Клара как будто выросла, повзрослела, цвет ее волос изменился, и тот день, когда моросил дождь, а может и нет, казался невероятно далеким, словно он его сам придумал. «С чего ты взяла?» «Не знаю», — она всплеснула руками, — «я просто подумала». «Никто не мог ничего изменить», — заключил Юлиан. Нашел глаза Пауля, но тот не отвечал. Брат сидел, обхватив голову руками, и, казалось, думал совсем о другом. «Прости», — встряхнулся он, — «я не слышал». Он рассеянно посмотрел на Юлиана, Клара с шумом втянула воздух, встала и вышла из комнаты. «Мы бы все равно ничего не изменили», — сказал Юлиан. «Скорее всего, нет». «Я это и сказал». «А как дела на работе?» — спросил Пауль. «Я думаю, сейчас не совсем подходящий». «Да, да, конечно, не подходящий», — сказал Пауль, — «извини». «Не очень-то. Я наверняка лишусь места». «Без него бы никаких компьютеров не придумали». «Без кого?» — Пауль смерил брата долгим взглядом. «Без Веттеринга. У него есть одна очень важная статья о возможностях универсального языка жестов. Там впервые предлагается бинарная формализация, двоичная система. Так это тогда называлось, но тебе, конечно, известно». «О да», — сказал Юлиан неестественно громко, он и понятия не имел обо всем этом. «Во всяком случае, я, похоже, допустил несколько ошибок, ничего существенного, разумеется». Пауль снова посмотрел на брата, на его губах заиграла слабая улыбка. «У меня есть связи в одной страховой конторе. Не так грандиозно, конечно, но я уже застрахован. Да я не об этом толкую, я о работе». «Как ты сказал?» Юлиан поперхнулся. «Пожалуйста, не сейчас». «Конечно, не сейчас», — согласился брат. «Конечно, не сейчас. Напиши адресок». Теперь засыпать стало еще труднее. Каждый вечер из темноты возникал образ матери со стаканом воды в руке. Юлиан закрывал глаза и прислушивался к тиканью часов и к уличному шуму. Через некоторое время раздавались голоса совсем близко, но такие тихие-притихие, так что разобрать ничего не удавалось. В голове носились странные мысли, и порой он приходил к неожиданным, но вполне очевидным умозаключениям. Стоит только пойти назад, и время тоже вернется вспять. А после умножения 2 на 3 с одинаковой вероятностью получится 6, 79 или 12. А потом он чувствовал, как становился все легче и легче, как подступал сон и снова пропадал. И он по-прежнему лежал с открытыми глазами и не спал. За окном поднимался пятнистый месяц, следуя своему пути и заставляя звезды то ярко светиться, то бледнеть, и в конце концов уходил с небосвода еще до того, как под сопровождение поливальных машин предрассветные сумерки подползали к крышам. Нередко он обращался за помощью к счету и считал все дальше и дальше, по нарастающей. Не помогало. Не помогало и это. Числа постепенно становились угрожающе чужими, но бросить счет казалось тем более невозможным. Что-то связывало его, и освобождение не наступало. Он думал о страховой конторе, о Вельнере, его новом начальнике, об этом маленьком, лысом, умном и злом человеке. С самого начала Юлиан не мог отделаться от чувства, что его не взлюбили. Во время их первого разговора Вельнер сидел за громадным письменным столом в своем затемненном кабинете, истинные размеры которого не поддавались определению, так как за спиной начальника все тонуло в тени. Вельнер откинулся назад, сложил руки за головой, подтянул колени к животу, поджал ноги и вкрадчивым голосом сказал: «Дорогой мой, я не уверен». На несколько секунд умолк, словно о чем-то задумался. «Не совсем уверен, что ваше место здесь, понимаете?» Юлиан молчал, он понимал очень хорошо, но продолжал смотреть в пол, делая вид, будто ни о чем не догадывается. Вельнер пожал плечами и меланхолично продолжал: «Ну ладно, как хотите, поскольку мы питаем безграничное доверие к вашему брату, втянетесь в работу, это нетрудно, собственно, мы здесь ничего не... Мальхорн вам все покажет, и кланяйтесь вашей жене». «Я не женат». «Ну, неважно». Вельнер подался вперед, и вдруг его глаза сверкнули, хотя Юлиан уже ни за что не ручался. Он разглядел на столе глобус, подставку с дорогими ручками, маленький янтарный шарик. Ему выделили место, письменный стол, компьютер, телефон и кучу бумаг, о назначении которых он даже по прошествии многих недель не имел ясного представления. Это были отчеты об авариях, несчастных случаях, катастрофах, выраженные в цифрах. Сколько бы там за окном не набралось человеческих судеб, все они подвергнутся обработке математикой. 31% супружеских пар обзаводятся детьми, 40% всех вступающих в брак разводятся в возрасте между 37 и 40. Еще до Нового года 1% из ныне живущих отойдет к праотцам. 4% от этого числа погибнут в результате несчастных случаев, в аварии, от удара током, а кому-то суждено утонуть. 24% унесет рак, у 54% сдаст больное сердце, и совершенно неважно, что замышлял или на что в конце концов решался каждый отдельный человек, расчеты все равно оставались незыблемыми. «От чего это зависит?» — поинтересовался однажды Юлиан. «От чего окончательные показатели и прогнозы никогда заметно не расходятся?» «Простите, не понял». Его коллега, толстогубый Мальхорн, безучастно посмотрел на Юлиана. Они сидели в столовой, пахло едой, их разделяли две уже неполные тарелки с супом. «Я вот тут подумал, ведь Все случайно и в любой момент может измениться. Я хочу сказать, ведь может все обернуться иначе. Разумеется, Мальхорн нащупал салфетку. Но почему же этого не происходит, если каждая жизнь зависит от случайности, почему число аварий не удваивается или наоборот, но хоть раз? Вот просто так, вдруг, без какой-либо особой причины. «Статистика», — ответил Мальхорн, — «если она верна, то сбываются даже предсказания». «Но кто сказал, что они обязательно сбудутся?» «Если объем данных становится необозрим», — Мальхорн тщательно вытер рот, «то средние показатели приближаются к ожидаемым», — и отбросил салфетку. «Значит, выходит, мы все на посылках у статистики, но почему? Я и вы, каждый, понимаете, о чем я?» «Что ж, если на чистоту...» Секунду Мальхорн молчал, потом отодвинул стул и взял поднос. «Я ни малейшего понятия не имею». Над письменным столом Юлиан повесил портрет Веттеринга в непомерно большом и уже по тем временам старомодном парике. Некоторое время все шло ничего, но потом Мальхорн начал отпускать на сей счет пренебрежительные замечания, а сам Юлиан понял, что под пронизывающим взглядом мыслителя, да еще с нахмуренным лбом, работать невозможно. Он снял портрет и поставил на пол лицом к стене. Дверь всегда была полуоткрыта, и время от времени он видел Андреа с пачкой бумаг. Иногда она мельком поворачивала голову в его сторону, и прежде чем он успевал ответить, исчезала. Тогда улыбка озаряла лицо Юлиана, он хватал пластмассовую ручку, ощущая полное удовлетворение даже после одного взгляда девушки. Ему уже давно не давали покоя, преследуя даже в редких снах ее глаза, покатость изящных плеч и желание положить руку на ее головку, склоненную над столом. Прошло еще несколько недель, и только тогда он заговорил. Вскоре они отправились на выходные за город, в пансион. Целых два дня бродили по лесам, катались по грязному озеру на лодке и любовались ночным небом. Сохранилась фотография, размытый фон, притворные улыбки. Вечера тянулись бесконечно, и говорить было не о чем. По ночам он видел пестрые и запутанные сны, утром в столовой горланили дети, носясь между расшитыми скатертями и посеревшими диванами-подушками. И когда они поехали домой, он, к своему удивлению, только облегченно вздохнул. «Приедешь завтра?» — спросила она. «Куда?» — она не ответила. «Ах да», — опомнился Юлиан, — «прости, конечно, приеду». День выдался ясный, ветер бился в окна его нового автомобиля, купленного совсем недавно. Пришлось снова взять кредит, и ответственный за это человек в банке, как всегда, пошел навстречу. Андреа встретил его в дверях. В первое мгновение он едва узнал ее. Лицо бледнее, чем накануне, словно девушка поменялась местами с менее интересной сестрой-близняшкой. В квартире оказались две скудно освещенные и пропахшие ароматическими палочками комнаты. На стенах скученно висели абстрактные картинки. Тяжелые крашеные холсты с неразборчивыми подписями. Попугай, неожиданно спланировав к Юлиану на плечо, стал недовольно клевать его в ухо. «Это Клаудио», — представила хозяйка своего любимца. Юлиан кивнул, поднял глаза, опять не узнал ее. На обеденном столе горела свеча, которая все норовила погаснуть и которую снова и снова приходилось зажигать. Когда они вскоре после ужина лежали в постели, и он чувствовал под собой ее худенькое тело, вдруг совсем рядом раздался хриплый старческий кашель. Она спокойно сказала: «Клаудио, замолчи». Потом обняла его и что-то прошептала, но он не разобрал и твердо решил, что все только сон, и окончательно в это поверил, когда опять оказался в машине, наблюдая, как выплывают из темноты и снова исчезают фасады домов, как светящиеся буквы набегают друг на друга, как вспыхивают и меркнут витрины. А когда через полчаса нырнул под свое одеяло, тут уж развеялись всякие сомнения. Он чуть не забыл про день рождения Вельнера. По дороге заблудился и приехал последним. Впереди выросла загородная вилла средних размеров. На лужайке торчали пухленькие гномы с тачками и лопатами. Чугунная «В» косо сидела на воротах. Немного стесняясь, он вошел и столкнулся лицом к лицу с Мальхорном. «Ого! Ну да лучше поздно, чем никогда», — язвительно заметил тот. «Иногда и наоборот», — поправил Юлиан. «Это почему же?» «Да так, я только хотел сказать», — он запнулся, но Мальхорн продолжал смотреть серьезно и вопросительно. «Иногда лучше вообще не приходить. Просто шутка». «Но ведь вы на полном серьезе». «Знаю», — Юлиан потер глаза. «Мне только подумалось... Я знаю». Юлиан хотел прислониться к стене, но не нашел ее и растерянно озирался вокруг. Ни одного знакомого лица. «Мне только подумалось, что иногда можно выразиться...» «Но вы выразились на полном серьезе». Мальхорн поправил галстук. «Как вы думаете, — прохрипел Юлиан, — попросить стакан воды — это прилично?» Мальхорн покраснел. На лбу нарисовались морщины. «Еще увидимся», — буркнул он, отступил и растворился в толпе. Юлиан снял запотевшие очки и протер их краем пиджака. Осмотрелся. «Мужчины в серьгах. Женщины с любимыми глазами, старик в зеленых очках», — кивнул ему. Юлиан видел его впервые, но на всякий случай тоже кивнул. Откуда-то доносились звуки рояля, в середине залы худая, как соломинка, дамочка пустилась в пляс, но никто не обращал на нее внимания, чья-то рука легла ему на плечо, насмерть перепугав. «Андреа!» — рассеянно улыбнулась и скрылась. Юлиан схватил первый попавшийся стакан со следами помады по краям, но ему уже было все равно. Залпом осушил и отставил в сторону, а потом перед ним вынырнул Вельнер. Высоко поднял брови и воскликнул. «Отличные новости! Простите, что вы сказали? Мы едем в Италию, вы и я, этой осенью. Небольшая конференция, ничего серьезного, почти как в отпуск». Юлиану потребовалось несколько секунд, чтобы открыть рот для ответа, но Вельнер уже проследовал дальше. Позже на улице он попрощался с Андреа. Та стояла возле своей машины, глазки узенькие от усталости, и вдруг ему снова открылась какая-то особенная и загадочная красота девушки. Юлиан рассказал ей о разговоре с Мальхорном. «Кажется, ты никогда ничему не научишься», — заключила она. «Чему?» «Ты никогда ничему не научишься», — повторила она. Он ждал? Но Андреа ни слова больше не сказала, только кивнула на прощание, села в машину, завела мотор и умчалась. Он смотрел ей вслед, и даже когда машина уже давным-давно скрылась, все еще стоял на том же месте. Потом поднял воротник и прислонился к забору. Голова раскалывалась, жесткий забор впивался в спину. Через некоторое время глаза привыкли к темноте, он снял очки и спрятал их в карман. И вдруг ни с того ни с сего ему подумалось, что все еще может устроиться. «Только через 8 лет пропавший без вести официально признается мертвым. Надеюсь, это тебе известно». «Я не пропал, я утонул. Доказательство налицо». «Все равно, если нет трупа, 8 лет». «Но если есть письменное соглашение и согласие близкого родственника, тогда гораздо раньше». «А кто этот родственник?» Юлиан не отвечал. «Ах, вот ты куда клонишь!» Взволнованный Пауль сидел глубоко в кресле в оцепенении, не моргая, смотрел на него. «Но если серьезно, Юлиан, что все это значит?» «Нам дана только одна жизнь. Ясно, как день, и даже детям известно. Это, наверное, самое первое, что пытаются нам вбить в голову родители. Ну и что? У меня будет еще одна». Пауль покачал головой. «Допустим, но это выгорит только с одного бока. Думаешь, у тебя получится стать кем-то другим? Нет уж, ты молодой человек со слабым зрением, написавший плохую книгу о всеми забытом мыслителе эпохи барокко, да еще виновный в смерти матери. Вот ты кто, и останешься им навсегда». «Если я повинен в смерти матери, в таком случае ты тоже. О, и даже больше твоего. Ты так говоришь, словно это пустяки. Пора бы уже понять, — перебил его Пауль, — как нелепы все твои попытки бегства. Хотя, если честно, это был смелый поступок тогда. И угораздило же тебя приехать именно туда, где женщина попала под поезд». «Я не знал, что это была женщина. Писали газеты. Да, собственно, все идет по кругу. Ты вечно хочешь чего-то нового, а я не хочу ничего. Если подумать, добиться того или другого не так-то просто». «Ничего не хочешь? Поэтому ты и занимаешься игрушками». Но что, по-твоему, такого предосудительного в моей работе? В настоящий момент, к примеру, мы разрабатываем одну вещицу, где с помощью искусственного интеллекта действует экипаж космического корабля. Только постепенно, шаг за шагом, игрок невольно понимает, что его команда не такая замечательная, как казалось вначале, что люди неверно выполняют его приказы, то ли из-за собственной безалаберности, то ли умышленно. Некоторое время человек думает, что где-то допустил ошибку или вообще винит во всем нас, разработчиков. Но потом вот к этому-то моменту и сводится игра. Рассеиваются последние сомнения. Он окружен врагами и всеми обманут с самого начала. И никаких шансов выиграть. Пауль усмехнулся. Так оно и есть. Выиграть действительно нельзя. Неужели такое покупают? Странно, правда? Причем создать игру сложнее, чем кажется. Нужно научить машину лгать. Она на это не рассчитана. Юлиан скрестил на груди руки, а об игрушках говорить не хотелось. «Почему ты пришел сюда?» «Мне позвонили, какой-то незнакомец говорил на ломаном немецком, вроде итальянец, понятия не имею, откуда у них мой телефон. Во всяком случае, человек сказал, что они уже начинают волноваться, потому что вчера ты не появился, а сегодня утром они обнаружили твою одежду, очки, даже полотенце, только ботинки не нашли». «Как не нашли?» «Очень просто, никто не знал, что и думать». «Почему не нашли ботинки?» «Откуда мне знать? Ну и вот, так как никто...» «А портье? Портье, неужели не вспомнил меня?» «Вероятно, нет. И так как никто...» «Да как он посмел забыть? Ведь этот тип еще меня предостерегал!» — воскликнул Юлиан. «Почему ни на кого нельзя положиться? И какой хам посмел своровать у утопленника ботинки?» Пауль немного помолчал. «Так как никто не знал, куда ты запропастился и какое объяснение найти всему этому, и так как полицейский катер может выехать только после обеда, в конце концов, сегодня же воскресенье», — Юлиан открыл рот. Пауль поднял руку. «Хватит о ботинках, ни слова больше. Вот меня и попросили проверить, не объявился ли ты здесь. Если нет, они заявят в полицию, как и положено в подобных случаях». «Но ты, ясное дело, обо мне не волновался». Пауль пожал плечами. «А в коридоре? Разве я не походил на привидение?» «Кто знает, может, ты и есть привидение. Лучше скажи, куда собираешься податься? В Латинскую Америку, в пустыню, на острова?» «Конечно, на восток, на северо-восток. Судя по всему, там легче всего затеряться. Но тебе нужен паспорт». «Это не проблема. Хочешь со мной?» Юлиан замолчал, удивившись тому, что сам только сейчас сказал. Пауль прищурился и изумленно на него посмотрел. Под пронизывающим взглядом брата у Юлиана закружилась голова. «Этот вопрос не обсуждается. Ты утонул там, не я». Юлиан кивнул и почувствовал облегчение. «Мне нужны деньги». Пауль достал бумажник, вынул все, что было, и протянул брату. «Хватит?» «Наверное». Юлиан, не присчитав, спрятал деньги. «Только смотри в оба, небось еще не забыл, как раньше, когда умудрялся что-то посеять, все божился, будто тебя обворовали два человека в черном. Высокие, прилично одетые и очень вежливые. Но тебе ни разу не поверили, а ты ничего так не боялся, как этих людей в черном». «Ни о чем не беспокойся», — злобно сказал Юлиан, ничего такого не припоминая, и поднялся. Пауль устало взглянул на брата, словно разговор довел его до изнеможения. «Ну и что же?» — спросил Юлиан. «Что ты им скажешь?» «Кому?» «Тем, кто тебя послал». В глазах Пауля вспыхнула искорка недоверия. «Ты же должен проверить, здесь ли я». Пауль пожал плечами. «Скажу, что видел привидение». «Вот за это спасибо». Он протянул руку, брат даже не пошевелился, и рука проделала обратный путь. Взгляд Юлиана скользнул по картинам, ковру, столу, шкафу, остановился на Пауле, который сидел с пустым выражением лица, наклонившись вперед и вцепившись в ручки кресла. И вдруг он подумал, что вообще ничего не знает, что знает брата не лучше, чем какого-нибудь шапочного знакомого.